20.12.1941 года, около 18 часов, Гудериан был принят Гитлером, Кейтелем и Шмунтом. Беседа, прерванная ужасом и просмотром еженедельного киножурнала, заняла 6 часов. Рассматривался не только план командования 2-й танковой группы и 2-го армейского корпуса, которые, по мнению Гудериана, следовало отвести на линию река Шуша, река Ака. Гитлер сказал: «Нет, я запрещаю это». Гудериан заговорил о стоп-приказе, принесшем бессмысленные жертвы. На это Гитлер ответил: «А не думает ли Гудериан, что гренадерам Фридриха Великого хотелось умирать?» В заключение Гудериан, этот упрямый и прямолинейный человек, предложил укомплектовать ОКВ и ОКХ теми офицерами генерального штаба, которые пережили Восточную войну на фронте. Он без обиняков сказал: «На основании реакции господ из ОКВ у меня сложилось впечатление, что наши донесения и доклады были поняты ими неверно и докладывались вам, Гитлеру, неправильно. Поэтому считаю необходимым перевести в ОКВ и ОКХ на генштабовские должности офицеров, имеющих фронтовой опыт. Прошу вас, произведите смену караула. В обоих этих штабах сидят офицеры уже с самого начала войны, то есть больше 2 лет, а сами они фронта и не нюхали. Эта война так отличается от Первой мировой войны, что фронтовая деятельность в той войне не дает никаких знаний для этой». Гитлер с возмущением ответил, что сейчас он расстаться со своим окружением не может. Выходя из помещения для докладов, Гудериан услышал, как Гитлер сказал Кейтелю: «Этого человека я не убедил». 25.12.1941 года Гудериан был снят и целый год и 3 месяца не использовался. Гудериан упорно стоял на своем, утверждая, что действовал правильно. В конце концов, фюрер, сохраняя на этот раз полное спокойствие, уступил и даже отпустил Гудериана с пожеланием ему привести свои нервы в порядок после чудовищной нагрузки. Тем самым Гудериан был до особого распоряжения снят с должности и очень страдал от бездействия. Третий случай имел место в январе 1942 года с генерал-полковником Штраусом, командующим 9-й армией, находившейся на левом крыле группы армий «Центр». Примечание. Адольф Штраус, генерал-полковник, снят с должности по болезни 15 января 1942 года. Здесь командир 4-го корпуса генерал Ферстер и командир одной из его дивизий, по-моему, просто не совладали со своими нервами, и их пришлось отправить домой. Подробностей этой тяжелой оборонительной битвы, а также прискорбных обстоятельств, при которых происходили указанные смещения с должностей, я здесь касаться не хочу. Ну, во всяком случае, Гитлер, принимавший свои решения на основании донесения Люфтваффе, был неправ. Примечание. Командир 6-го армейского корпуса, генерал саперных войск Ферстер, был своего рода персона нон грата для Гитлера, который также несправедливо однажды в 1938 году снял его с должности инспектора управления на Западе. Кейтель этими словами подчеркивает несправедливость снятия Ферстера с должности командира корпуса якобы за его несостоятельность. Но противоречило бы истине, если бы я не констатировал здесь со всей убежденностью: катастрофы удалось избежать только благодаря силе воли, настойчивости и беспощадной твердости Гитлера. Если бы продуманный план поэтапного отступления в том виде, в каком его желала осуществить в своем узколобом, эгоистическом и диктуемом бедственной ситуации ослеплении, тяжко теснимое и страдающее от жутких холодов, этой причины апатии группы армий «Центр» не был перечеркнут неумолимым, бескомпромиссным противодействием и железной энергией фюрера,